Чем же гетеросексуальный брак не по любви лучше гомосексуального единения двух любящих сердец? Элизабет понимала, что отец, узнав о ней правду, придет в ужас. Ну что же, это его проблема. Теперь ей придется по-новому думать о своем будущем. Она не сможет вести так называемый нормальный образ жизни, когда женщина обзаводится семьей, мужем и детьми. Теперь она вне закона. Бунтарь, живущий вне общества, противостоящий ему вместе с мадемуазель Орео, Шанталь. Они снимут себе где-нибудь маленькую квартирку или домик. Элизабет выкрасит их дом в нежные пастельные тона и снабдит его соответствующими принадлежностями, элегантной французской мебелью, повесит на стены чудесные картины, в этом ей поможет отец. Нет, помощи от него, видимо, ждать не стоит, скорее всего, он вообще перестанет с ней общаться. Элизабет позаботится и о своем гардеробе. Хотя она и лесбиянка, но одеваться она будет по-своему. Никаких тебе твидовых брюк и шорт. Никаких купленных в розницу костюмов и вульгарных шляп мужского покроя. Эти аксессуары, словно колокольчик прокаженного, с головой выдают эмоционально ущербных женщин. Нет, она будет выглядеть счастливой, полноценной женщиной. Элизабет решила, что выучится кулинарному искусству, чтобы готовить мадемуазель Орео Шанталь и ее любимые кушанья. Ей представлялось, что они вдвоем сидят за столом, украшенным свечами, в маленькой квартирке или домике, и едят приготовленный Элизабет обед. Начнут они с фруктового сока, за которым последует восхитительный салат, затем устрицы или омар, а на десерт либо шатобриан, либо великолепное мягкое мороженое. После обеда они сядут прямо на пол у пылающего камина и будут смотреть, как снаружи падает снег. Снег? Так это будет зимой. Элизабет спешно меняет меню. Вместо охлажденного сока она приготовит питательный луковый суп или омлет из яиц и плавленного сыра. На десерт она подаст суфле. Надо будет проследить, чтобы оно не опало до того, как его подадут на стол. Тогда они сядут на пол у пылающего камина и будут читать друг другу стихи Элиота или, возможно, Раджадона. Время, враг любви, вор, похищающий наши золотые мгновения, никогда не пойму, почему влюбленные исчисляют свое счастье днями, ночами, месяцами, ведь любовь измеряется нашими ликованиями, вздохами и слезами. О да, Элизабет видела, как бесконечной чередой убегают вперед месяцы и годы, и как тает время в золотистом теплом пламени. И засыпала. Элизабет ждала этого. Но когда это произошло, оно тем не менее застало ее врасплох. Однажды ночью она проснулась от того, что кто-то осторожно вошел в ее комнату и тихо прикрыл за собой дверь. Элизабет в ужасе открыла глаза. Она увидела скользящую по полу тень, и когда на секунду лунный свет выхватил из мрака лицо мадемуазель Орео, Шанталь, сердце Элизабет бешено заколотилось. «Элизабет», — прошептала Шанталь, и сбросила с себя ночную рубашку, под которой ничего не было. У Элизабет пересохло во рту. Она так часто думала об этом мгновении, но вот оно настало, а она ничего, кроме панического страха, не чувствует. Правда, она к тому же еще и не знала, что должна делать. Ей не хотелось выглядеть дурочкой и неумехой перед женщиной, которую она боготворила. «Смотри на меня», — сдавленным голосом хрипло скомандовала Шанталь. Элизабет посмотрела. Глаза ее быстро обежали стоявшую перед ней обнаженную женщину. А воплоти Шанталь Орео оказалась совсем не такой, какой ее себе представляла Элизабет. Груди ее были похожи на два сморщенных яблока и немного провисали. Впереди выступало небольшое брюшко, а задница... У Элизабет не нашлось другого выражения, висела как куль. Но все это было неважно. Главное было внутри. Душа любимой женщины, ее смелость и стремление быть отличной от других, бросать вызов этому миру и непреодолимое желание разделить с Элизабет свою жизнь. «Подвинься, мон петитанж», — зашептала мадемуазель Орео. Элизабет послушно отодвинулась, и учительница быстро юркнула в постель. От ее тела шел сильный терпкий запах. Она обвела руками Элизабет и прошептала: «О, Шери, я так мечтала об этом миге». Она со стоном поцеловала Элизабет прямо в губы, раздвинула их своим языком и протолкнула его ей в рот. Более мерзкого ощущения Элизабет в жизни не испытывала. Оцепенев, она осталась неподвижной. Пальцы Шанталь, мадемуазель Орео, ощупывали ее тело, стискивали ее груди, медленно двигаясь вдоль ее живота к бедрам, а слюнявые, как у животного, губы не отпускали губ Элизабет. Вот он, этот волшебный миг счастья. «Слившись воедино, ты да я, мы станем вселенной и звезды, и небеса будут двигаться с нами в такт». Руки Орео скользнули вниз, лаская бедра Элизабет, стараясь раздвинуть ей ноги. Элизабет тщетно пыталась воскресить в памяти мечты об обедах при свечах, суфле, о вечерах перед камином и о всех тех годах, которые они проведут вместе. Бесполезно. Разум и плоть ее взбунтовались, и ей казалось, что кто-то насильно пытается овладеть ее телом. Мадемуазель Орео простонала: «О, Шери, я хочу тебя». Единственное, что мгновенно пришло в голову Элизабет в качестве ответа, было: «Но одну из нас явно отсутствуют соответствующие аксессуары». И она начала одновременно истерически смеяться и плакать, оплакивая прелестные видения при свечах и смеясь от того, что была свободным, здоровым, нормальным человеком, глубоко в этот миг осознавшим это. На следующий день Элизабет начала экспериментировать с напором воды в душе.